Толстый Хайн долго смотрел на кольцо, широко раскрытыми глазами. У предметов черного и зеленого рангов были только случайные бонусные атрибуты, но дополнительные эффекты от снаряжения серого ранга в несколько раз сильнее. Вот почему снаряжение является основой профессионального игрока. Само название кольца говорило о его принадлежности танку, и так как никто, кроме Джан Яна, его носить не мог, он взял его себе. «Ну, если бы мне пришлось сражаться с тобой, я бы снял все свое снаряжение и сражался бы с тобой только с оружием в руках». «Да ты только посмотри на меня!» — сказал Толстый Хань. «Плащ скелета. Серый. Плащ. Стойкость. Плюс 10. Сила. Плюс 10. Эффект экипировки. Увеличивает крит на 2%. Требования к уровню 30. Как правило, охотник не был подходящим классом для использования чисто силового снаряжения. Джан Ян отказался от своего броска и позволил Дризлер получить этот плащ. К сожалению, даже после получения всего этого дропа, они еще не достигли необходимого уровня, чтобы экипировать все это. Кусок карты сокровищ 2. Серый. Применение. Соедините все три части кусок карты сокровищ и получите карту сокровищ. «Отдайте его мне», — сказал Джан Ян. «У меня уже есть первая и третья части, и мне как раз не хватает этого куска». Четверо из них отказались от своих бросков, и Джан Ян получил кусок карты сокровищ 2. Он немедленно использовал предмет, и над его головой появился индикатор прогресса. Через 2 секунды все три куска карты сокровищ исчезли, и появилась полная карта сокровищ. Серая карта сокровищ. Вы прочитали и исследовали много географических карт, и, наконец, смогли расшифровать тайну этой карты сокровищ. Сокровище находится в долине потерянных душ. После открытия карты сокровищ появился старый пергамент. В правом верхнем углу карты была отметина в виде X. И, конечно же, это было местом, где спрятано сокровище. Интересно, что внутри сундука с сокровищами? Дризлер любила все, что было связано с сундуками и сокровищами. Джан Ян послал Дризлер в обмене карту сокровищ и сказал: «Если ты так хочешь это узнать, то сходи и выкопай. Иногда из сундука с сокровищами выпадали хорошие вещи, а иногда там могла быть ловушка, наполненная монстрами или дебафами». «Отлично, отличненько». Дризлер поспешно вырвала карту сокровищ из его рук. Она была так счастлива, что улыбалась от уха до уха. «Маленький Ян, ты предвзят, но это для расположения Лоли, и мне это нравится». Случайно оговорился Толстый Хань. «Сгори в аду!» Толстого Ханя нужно было избить так, чтобы он, наконец, понял, что такое настоящая дисциплина. «А уже все?» — спросил Джан Ян, когда увидел, что Дризлер прекратила вскрывать труп. «Это все». Дризлер разочарованно покачала головой. «Это не так. Труп должен был исчезнуть сразу после того, как все было разграблено. Похоже, что мы что-то упустили». Джан Ян присел на корточки и прикоснулся к телу босса. Выражение лица Джан Яна резко переменилось. «Что случилось?» — спросила группа. «Я думаю, мы сорвали джекпот». Едва сдерживая свое волнение, Джан Ян показал, что у него в руке. В то же время на каждом интерфейсе выскочило окно броска костей. «Боевой скелет коня. Ездовое животное. Применение. Научит вас призывать боевой скелет коня. Требования к уровню 30. После применения предмет будет привязан. Он на самом деле дропнул ездовое животное. Все дружно переглянулись. И после некоторого молчания они начали громко ликовать. Ездовое животное босса было чем-то ужасно редким. И, разумеется, они все хотели получить его. Они знали, что шанс выпадения ездового животного составлял менее чем 1 из миллиона. И хотя они и восхищались теми предметами, которые выпали, никто из них не мог даже предположить, что появится ездовое животное. 1 шанс на миллион, и все же оно выпало. Какая невероятная удача! Пробормотал Джан Ян. Вот это подфартило! Глаза толстого Ханя уже горели ярким пламенем. Все внезапно замолчали. Из-за редкости ездового животного все хотели, чтобы оно принадлежало именно им. Однако, никто не мог осмелиться попросить остальных отказаться от него. Джан Ян собрался с мыслями и сказал. «Ездовое животное очень редко, и я понимаю, что его хотят все. Таким образом, никто не имеет права отказываться от своего броска». Поэтому мы все бросим кости, и ездовое животное достанется тому, кто наберет наибольшее число. Мы поступим справедливо и честно, мы одна команда. Я знаю, что шанс выпадения этого особого ездового животного низок. Но пока мы все еще команда, мы можем получить их еще с других боссов. Кто знает, к тому времени мы можем летать на драконах, фениксах, или даже тиграх. Да, мы команда. Они все пришли к осознанию того, что пока их группа была достаточно сильной, у них будет еще много возможностей получить редкие предметы. И они бросили кости. Маленький снег. 97 очков. Дризлер. 12 очков. 100 выстрелов. 58 очков. Толстый Хань. 44 очка. Джан Ян. 100 очков. Дерьмо, Барики Ян, ты потратил всю свою удачу в этой жизни на этот бросок. Толстый Хань плевался слюнями, пока говорил это. Джан Ян улыбнулся. Он не очень сильно заботился об этом ездовом животном, так как по достижении 100 уровня игроки могли получить летающее ездовое животное. К тому времени, кто еще будет ездить на обычном ездовом животном? Он сказал, что ездовое животное будет принадлежать тому, кто получит самое большое число. И ему не разрешалось передавать его кому-либо еще. Поэтому он решил просто принять это ездовое животное и не нарушать свои же собственные правила. Если бы остальная часть группы знала, о чем тогда думал Джан Ян, они бы просто вывернули его наизнанку. Черт, если ты его не хочешь, то просто откажись! Труп босса наконец-то исчез, и их приключение завершилось счастливо. Маленький Ян, ты должен поторопиться и побыстрее получить 30 уровень, чтобы провести меня вокруг столицы минимум 10 раз, и я смог похвастаться, сказал толстый Хань, вытирая слезы. Джан Ян утешительно сказал. Возможно, босс сбросит ездовое животное и в следующий раз. Если только в твоих мечтах. На этот раз несчастная четверка уже освистывала Джан Яна. Неужели он действительно думал, что отказаться от необыкновенного ездового животного было так легко? Они одновременно разорвали свитки телепортации и вернулись в замок Белого Нефрита. Затем они отправились на равнину Облачной горы, чтобы победить мученика Ундуина. Джан Ян и девушки уже убили мученика Ундуина, используя ошибку местности. Но они сохранили это в секрете от остальных. Почему они должны были делиться своими методами с другими, когда они могли спокойно убить его снова и взять весь дроп только себе? Огромная скала, которая и являлась ахиллесовой пятой мученика Ундуина, все еще была на месте. Неважно, насколько сильным был Ундуин, он не мог избежать своей участи. Работая сообща, они смогли убить Ундуина менее чем за 10 минут. Однако, поскольку это была уже вторая его смерть, количество дропа было намного меньше, чем в прошлый раз. Книга навыков «Орлиный глаз», которая служила причиной зависти Дризлер и Толстого Ханя, не выпала. Хотя у этого предмета шанс выпадения был выше, чем у боевого скелета коня, он все равно не появился. Удача Джан-Яна была на высоте, и вдобавок ко всему, он получил перчатки серого ранга. Кулак покаяния. Серый. Тяжелые доспехи. Защита. Плюс 12. Стойкость. Плюс 24. Сила. Плюс 12. Ловкость. Плюс 4. Требования к уровню. 20. Когда Джан Ян надел перчатки, его основные атрибуты поднялись. Игрок Джан Ю. Уровень. 23. Очки здоровья. 2140. Стойкость. 127. Ловкость. 48. Защита. 76. Удача. 4. Урон в ближнем бою. 362. 384. Критический удар. 11%. Удачный удар. 0,4%. К тому времени, когда они покончили со своими делами, было уже почти 19:00. Джан Ян поспешно распустил группу и попросил всех поужинать и отдохнуть. После короткого совещания Джан Ян объявил в канале гильдии: в 21:00 будет проходить рейд в склеп Бангара на героический режим. Как обычно, у каждого, кто имеет более высокие очки вклада, будет приоритет на участие в рейде. После объявления он решил отключиться от игры. Во время боя с боссом, человеком, который находился под самым большим напряжением, был танк, поскольку он не мог расслабиться ни на секунду. Кроме того, Джан Яну нужно было командовать командой, а это было еще более утомительно. Я должен найти кого-то, кто сможет командовать и руководить командой в следующий раз. В противном случае, я просто сойду с ума от этой нагрузки. Джан Ян закончил есть и положил свою коробку для ланча на диван. Он закинул ноги на кофейный столик и счастливо наслаждался своим горячим чаем. Джан Ян не любил курить, но очень любил пить чай. Из-за этого Толстый Хань сказал, что Джан Ян ведет себя как старик. В его предыдущей жизни самые знаменитые командиры находились в самых сильных гильдиях. Предположительно, они находились там еще с низких уровней и были ключевыми игроками. И это означало, что ему было еще сложнее уговорить их присоединиться к своей группе. Для Джан Яна было легче обучить своего командира. Если выбирать из его товарищей по команде, то Дризлер не подходила на роль командира, поскольку она не была достаточно внимательной и терпеливой. Джан Ян проигнорировал маленький снег, потому что быть целителем было намного сложнее, чем танком. Стать командиром будет слишком большим бременем для нее. Что касается Толстого Ханя, хотя у него и было множество хороших качеств, у него не было таланта руководить командой. Возможно, он мог возглавить команды в осадных войнах, но в рейдах подземелий командир должен обладать острым чувством наблюдения, уметь оценивать и мотивировать товарищей по команде и быть в состоянии справедливо распределять награды и наказания. К сожалению, у Толстого Ханя не было ничего из этого. 100 выстрелов. Он не был достаточно страстным. Если он возглавит команду, то у них будет нулевой боевой дух. Даже если бы он возглавил команду и успешно убивал боссов, группа бы просто развалилась после нескольких заходов. Это было непросто. Джан Ян немного отдохнул и вошел в игру в 21.00. Все было так же, как и вчера. Джан Ян возглавлял одну команду, а Маленький Снег вела другую. Однако в этот раз Маленький Снег и ее товарищи по команде не захотели конкурировать с Джан Яном. Объединив свои умения урона по площади, Дризлер, Толстый Хани, 100 выстрелов были сильнее, чем Джан Ян. Однако, какой танк может быть таким же сильным, как Джан Ян, и сможет воплотить в жизнь метод прямого марш-броска? В этом рейде Джан Ян тщательно наблюдал за выступлениями своих товарищей по команде. Он отправил личное сообщение с благодарностью тем немногим, кто хорошо работал. Они были взволнованы после разговора с Джан Яном. Кем был Джан Ян? Он был могущественным человеком, который занимал первое место в рейтинге зачистки подземелий 3 раза подряд. Кто не будет счастлив после того, как его похвалил такой сильный человек? Джан Ян заметил одно явление, которое произошло в гильдии. Он понял, что скорость прокачки его членов гильдии была нормальной. Обычно, чтобы достичь с 11 до 20 уровня, игроку требуется примерно 1-2 дня, чтобы получить хотя бы один уровень. Но несколько человек умудрились получить целых 2 уровня со вчерашнего дня. Очевидно, они были заинтересованы в логове Марцвеи. Кроме того, это было хорошо еще и с той стороны, что очки опыта гильдии увеличились до 29%. Глава 78. Предложение Альянса. На следующий день, рано утром, Джан Ян по обыкновению практиковал боксирование и бег на длинные дистанции. В целом, это заняло чуть больше часа. Позавтракав, он вошел в игру. Сперва он прошел через передние и средние крылья подземелий на героическом режиме рейдом с Дризлер и другими. После распуска группы, Джан Ян, когда вернулся в столицу, нашел несколько новостей, ожидающих его. Доминаторы, достигнувшие небес и багровая ярость, этим утром зачистили логово Марцвеи на трудном режиме. Теперь, когда героический режим в 2 крыльях логова Марцвеи был достигнут, нужно было сохранить импульс для прохождения следующего крыла. Толстый Хань впал в панику, когда прочел сообщение, и сказал: «Маленький яд, нам нужно поторопиться. В противном случае, первая кровь в достижении зачистки рейдового подземелья будет принадлежать другим». «Не волнуйся ты так. Лишь мы 5 имеем уровень выше 20. Посмотри на уровни этих парней из доминаторов, достигнувших небес и багровой ярости. Топ-5 игроков максимум лишь 17 уровня». Джан Ян улыбнулся. Он совсем не беспокоился. Доминаторы, достигнувшие небес и багровая ярость, действительно являлись сильными гильдиями, о чем свидетельствует их зачистка логова Марцвей на трудном режиме, без использования зелья сопротивления магии тьмы новичка. Их способности, безусловно, впечатляющие. Однако, они по-прежнему нуждаются в зелье сопротивления магии тьмы новичка для зачистки логова Марцвеи на героическом режиме. В прошлой жизни Джан Ян удостоверился в этом, так как многие команды были разгромлены без помощи зелья сопротивления магии тьмы новичка. Согласно статье «Пятилетний обзор игры», все сильные гильдии были не способны зачистить логово Марцвеи на героическом режиме, несмотря на все их усилия. Тогда не было никакого дальнейшего развития за 17 дней. Прежде чем рецепт зелья сопротивления магии тьмы новичка не был найден. Затем Это зелье произвело всплеск активности на рынке. Через один день группа, прозвавшая себя «Слава», зачистила логово Марцвеи на героическом режиме. Слава находилась в городе Фиолетовой Звезды, одном из главных городов китайского сервера. Каждый главный город содержал в себе соответствующий набор карт местности, исключительно для тех, кто был ниже 50 уровня. До этих пор игрокам из различных городов не позволялось взаимодействовать друг с другом. Таким образом, Джан Ян не боялся непреднамеренного изменения временной линии через еще один эффект бабочки в других 7 главных городах китайского региона. Белый нефритовый замок был единственной вещью, о которой ему нужно было беспокоиться, потому что прогресс игры мог быть затронут в дальнейшем в связи с его присутствием. Он беспокоился, что второй рецепт зелья сопротивления магии тьмы новичка появился бы раньше в белом нефритовом замке. Если это в самом деле произойдет, тогда будущее, которое он знал, и будущее, которое его ждет, будут разными. «Ну, ботанг, если здесь нет ничего другого, я пойду в магазин со своей кузиной», — сказала Дризлер в канале группы. Джан Ян улыбнулся и ответил: «Будь осторожна, не оставляй позади того, у кого нет чувства направления». Маленький Снег, будучи раздраженной Джан Яном, стиснула зубы, и обе сестренки отключились от игры. Сотня выстрелов сказал, что он потратил слишком много времени на игру за прошедшие 2 дня. Поэтому он тоже незамедлительно отключился от игры, чтобы провести немного времени со своей женой и сыном. Однако Толстый Хань продолжал оставаться в игре. Скорее всего, он просто попрощался с Джан Яном, прежде чем отправиться в массажный салон для цыплят. «Сначала друзья, потом девушки», — застонал Джан Ян, качая головой. «В то же время направляюсь в аукционный дом». Склад Джан Яна уже был заполнен зельями сопротивления магии тьмы новичка. Изначально он подумывал прекратить заготавливать их и инициировать продажи, когда больше игроков получат 20 уровень и направятся в подземелье логова Марцвеи, как это было прямо сейчас. Он мог бы начать копить на свой первый комплект снаряжения в сочетании с покупкой ингредиентов, синтезирование и последующей продажей зелья сопротивления магии тьмы новичка. Но он изменил свои планы, став мастером гильдии одинокого пустынного дыма. Таким образом, он получил полномочия по управлению хранилищем гильдии. В God's Miracle при создании гильдии система предоставляла коллективный инвентарь в 1000 слотов. Это было хранилищем гильдии. Чтобы расширить хранилище гильдии, было необходимо 1000 золотых монет для второго инвентаря, в 10 раз больше для третьего, и еще в 10 раз больше для четвертого, и так далее. Цена, последовательно снежным комом, обратилась бы в 1 000 000 золотых монет для окончательного улучшения. Однако, у каждой гильдии может быть не более 10 хранилищ. Хранилище одинокого пустынного дыма пребывало в хаосе. И оно было наполнено мусором, таким как закуски, восстанавливающие здоровье, рыба, тигриный зуб, руды и так далее. Джан Ян покачал головой, будучи поставленным в тупик. Он приказал гильдии убрать мусор. Спустя 10 минут Джан Ян внес поправки в орган управления инвентарем. Члены имели право проверить, офицеры проверить и сохранить, тогда как вице-гильдмастер проверить, сохранить и достать. В будущем хранилищам будет разрешено только хранить снаряжение, расходники, драгоценные камни и другие ценные предметы. Членам гильдии будет разрешено покупать предметы, используя очки вклада гильдии. Уровень богатства хранилища гильдии соотносился с ее возможностями, как причиной, так и следствием. Первое предусматривало то, что члены гильдии будут мотивированы, когда увидят хранилище, заполненное ценными предметами. Джан Ян потратил еще 1000 золотых монет на второе хранилище и установил полномочия таким образом, что никто, кроме мастера гильдии, не мог даже проверить его. С дополнительным хранилищем в 1000 слотов, естественно, Джан Ян смог скупить все капустные сорняки и цветки гинка, которые он хотел. Цены на эти две травы упали в последние 2 дня, так как покупки Джан Яна прекратились, когда его хранилище достигло своего предела. Однако, они несомненно возрастут снова, когда он продолжит основную часть своей закупки. Большинство игроков, имеющих алхимическую профессию, верили, что это была какая-то рыночная афера. Поэтому они решили не покупать ни капустные сорняки, ни цветки гинка, даже несмотря на продолжающийся рост цен. В связи с этим, Джан Ян без труда накупил травы безо всякой конкуренции. Благодаря все поступающим материалам, он продолжал массово производить зелья, одно за другим. После того, как ресурсы в аукционном доме закончились, Джан Ян открыл интерфейс поиска аукционного дома, чтобы проверить рецепты, предназначенные для кузнечного дела и алхимии. Со стороны алхимии никаких рецептов, кроме начального уровня, в продаже не было. Несмотря на это, там было несколько рецептов точильного камня 2 уровня. И цена колебалась от 100 до 300 золотых монет. Шанс выпадения этого точильного камня 2 уровня был высок. Хотя цена в 100 золотых монет считалась довольно высокой, у Джан Яна были лишние наличные деньги. Поэтому, не теряя времени, он пошел напролом и купил самый дешевый рецепт точильного камня 2 уровня. Когда тот поступил на его почтовый ящик, Джан Ян быстро изучил этот рецепт. Точильный камень 2 уровня. Расходник. Использование. Затачивает оружие и повышает урон на 20 очков. Хотя увеличение урона и не было существенным, это все равно было лучше, чем ничего. Что более важно, это был самый экономичный метод повышения мастерства кузнечного дела от любительского к продвинутому. Создание точильного камня 2 уровня требовало 2 зеленых медных слитка, поэтому Джан Ян взглянул на цену в аукционном доме и связался с профессиональным шахтером с помощью личного сообщения. «У тебя есть время?» Спустя некоторое время профессиональный шахтер ответил. Я не слышал от тебя вестей несколько дней. Я полагал, что другие продавцы переманили тебя. Я никогда бы не подумал, что ты станешь одним из знаменитостей в рейтинге рейдов подземелий первой крови». Джан Ян сказал. Я был занят рейдами подземелья. У меня не было времени попрактиковаться в кузнечном деле. Мне нужно большое количество зеленых медных слитков. У тебя есть запас? Не смотри сверху вниз на профессионального шахтера. Профессиональный шахтер тут же ответил и спросил. Сколько тебе нужно? 2 зеленых медных слитка были необходимы для создания точильного камня, а для 1000 очков мастерства предполагалось 2000 зеленых медных слитков. Поэтому Джан Ян хотел 100 стеков зеленых медных слитков. Для начала 100 стеков. О боги! Профессиональный шахтер отослал ему сообщение со множеством скобок и восклицательных знаков. Спустя некоторое время он ответил. Ты всегда усложняешь мне жизнь. 100 стеков зеленых медных слитков. Ты думаешь, они распространены так же, как и остальные? Зеленый медный слиток – руда 2 уровня. Кроме того, у нее нет большого количества точек добычи. И в Южной области полно монстров. Ладно, хорошо. Скажи прямо, сколько товара ты мне можешь дать? Хорошо, что ты обратился ко мне. Если бы ты обратился к кому-нибудь другому, уже было бы неплохо, если бы они тебе предоставили один или два стека. Прекрати порой чушь с подхалимством к самому себе. Сколько у тебя их на самом деле? 7 стеков. Этого вообще недостаточно. Во всяком случае, Джан Ян сказал. Ну, хорошо. Отправь их мне. Какова стоимость стека? Мы торгуем уже некоторое время. Я буду с тобой откровенен. Как насчет 2 золотых за штуку? Это немного дешевле, чем те, что продаются в аукционном доме. Джан Ян ответил «идет» и закончил беседу. Хоть у него и был конкурент, всплывающий вверх, спрос на земляной круглый щит по-прежнему был высок, но цена совсем не возросла. Джан Ян попытался разместить земляной круглый щит с начальной ценой в 1000 золотых, но спустя день ставок 600 золотых было самой большой ставкой, согласно записям в истории. Когда Джан Ян возглавлял команду в склепе Бангара на героическом режиме на протяжении 2 дней, он получил 5 очищенных медных слитков. Несколько очищенных медных слитков от команды Толстого Ханя также были приняты им. Так что в общем у него находилось в распоряжении 11 очищенных медных слитков. Джан Ян продал очищенные медные слитки в аукционном доме и взял 1000 золотых монет, чтобы отложить их в хранилище гильдии в качестве пособий для ремонта снаряжения танков и целителей. Когда Джан Ян собирался пойти гриндить монстров с целью приобретения очков опыта, чтобы потратить время до того, как выйти из игры и пообедать, он получил предложение дружбы. Это был запрос в друзья от мастера гильдии доминаторов, скромного джентльмена. Джан Ян подумал некоторое время и выбрал принять. «Ха, мы намеревались предложить вам присоединиться к моей гильдии 2 дня назад, но мы и подумать не могли, что одинокий пустынный дым пригласит вас первым». На этот раз скромный джентльмен не посылал приватного сообщения Джан Яну, а говорил через голосовой чат. «Я не пытаюсь оклеветать одинокий пустынный дым, но они второсортная гильдия. Они сдерживают вас». Джан Ян улыбнулся и ответил. «Какие гильдии не начинаются со второсортных?» То же самое, несомненно, относилось и к доминаторам. Скромный джентльмен рассмеялся и произнес. «Изначально я надеялся убедить вас отказаться от одинокого пустынного дыма и присоединиться к доминаторам. Но, похоже, теперь это не имеет шанса. К счастью, сегодня это не было главной целью моего контакта с вами. В противном случае, сейчас я оказался бы в весьма неловкой ситуации». «О, тогда гельдмастер, скромный джентльмен, снова хочет заключить какой-то пари?» — возбужденно спросил Джан Ян. Скромный джентльмен до сих пор не мог проживать и проглотить тот факт, что он проиграл Джан Яну 20 тысяч золотых монет. Это выбило его из колеи на несколько дней. Хотя каждый игрок, который достиг 20 уровня, мог разблокировать услугу обмена золотыми монетами, до тех пор, пока у игроков имелись деньги, они бы никогда не испытывали нехватку золотых монет. Однако обычному игроку было бы нелегко потратить около 160 тысяч долларов в обмен на 20 тысяч золотых монет внутри игровой валюты. Несмотря на то, что доминаторы являлись спонсируемой гильдией, было бы невозможно инвестировать что-то без возврата. Таким образом, эти 20 тысяч золотых монет были оплачены самим скромным джентльменом. Поэтому он действительно сделался несчастным. «Это не имеет ничего общего с пари». Скромный джентльмен выдавил из себя слабую улыбку и сказал: «У нас появилась идея после проведения попытки прохождения логова Марцвей на героическом режиме». И какая же?» «Гильдмастер Джан Ю, я примерно понимаю ситуацию в вашей гильдии. В вашей гильдии всего 5 человек 20 или больше уровня, и понадобится примерно 3 дня, чтобы сформировать команду из 20 человек, каждый из которых будет по крайней мере 20 уровня. В дополнение к этому, ее членам также необходимо много снаряжения, прежде чем они будут обладать достаточной квалификацией для прохождения логова Марцвеи на героическом режиме. С учетом всего вышесказанного, есть ли у вас хорошее предложение?» «Я думаю об одной вещи». Скромный джентльмен сделал паузу на мгновение и сказал: «Возможности вас, 5, колоссальны, и я смогу собрать еще 10 членов гильдии, полностью экипированных, что смогут продемонстрировать способности, подобные вашей 5. Разве не выгоднее, если мы будем работать вместе с целью зачистки логова Марцвеи на героическом режиме?» Скромный джентльмен был сильно расстроен, когда достигнувшие небес и багровая ярость очень хорошо показали себя во время первого прохождения главного крыла на героическом режиме. Достигнувшие небес и багровая ярость сейчас находились на 5 этапе прохождения логова Марцвей на героическом режиме. Но доминаторы до сих пор остались на 3 этапе прохождения. Если доминаторы продолжат в том же духе, без поиска иных решений, то они непременно проиграют достижение первой крови по зачистке логова Марцвеи на героическом режиме. Скромный джентльмен дал ему повод для глубокой задумчивости в течение продолжительного периода времени. Джентльмен твердо верил, что только Джан Ян и его команда способны помочь доминаторам отвоевать достижение первой крови по зачистке логова Марцвей на героическом режиме. Помимо этого, он также знал, что Джан Ю не хватает рук для прохождения данжа. И скромный джентльмен в самом деле нуждался в лучшем профессиональном игроке. С этой комбинацией они все, безусловно, окажутся в беспроигрышной ситуации. Глава 79. Гость издалека. Джан Ян задумался на мгновение и сказал: «Есть одна проблема. Если мы вместе убьем Марцвею, имя какой гильдии будет использовано при объявлении первой зачистки?» «Естественно, это будем мы, доминаторы». Скромный джентльмен воспринял это как само собой разумеющееся и небрежно произнес: «Но, вне сомнений, вы будете щедро вознаграждены. Даю свое слово». «Сколько они могли предложить? Будь то 10 000 или даже 80 000 золотых монет, этого будет недостаточно. Потому что достижение первой крови имеет исключительную важность для повышения репутации гильдии. И всякое ничтожное количество золота не будет равноценным этому». Джан Ян улыбнулся и ответил: «Мне жаль, но мы тоже крайне сильно заинтересованы в достижении первой крови. Репутация одинокого пустынного дыма на китайском сервере взлетела вверх после того, как они последовательно зачистили 2 подземелья на героическом режиме. Помимо этого, запросы других игроков на присоединение к их гильдии лились сплошным потоком эти 2 дня. Если бы не Джан Ян, требующий построения гильдии с элитными игроками, максимальное число членов, допускаемых к гильдии начального класса, было бы полностью достигнуто. Чтобы создать могущественную гильдию, Джан Яну приходилось распространять свое имя по всему серверу. поэтому никак нельзя было позволить доминаторам использовать свое имя вместо его одинокого пустынного дыма. С другой стороны, Джан Ян был на 90% уверен в том, что первым зачистит главное крыло на героическом режиме. Поэтому, почему Джан Ян должен работать с доминаторами? Скромный джентльмен был безмерно шокирован. Он и подумать не мог, что Джан Ян без колебаний в наглую откажется от его беспроигрышного предложения. Скромный джентльмен являлся мастером гильдии доминаторов на протяжении многих лет в прошлых играх. А в его гильдии состояли десятки тысяч человек. Скромный джентльмен был очень амбициозным в God's Miracle. Он хотел основать большой альянс доминаторов. Он также хотел взять под контроль 8 главных городов китайского сервера. И в конечном счете властвовать над всем китайским сервером и иметь каждого под покровительством доминаторов. И только доминаторов. По иронии судьбы, с точки зрения вышеупомянутого скромного джентльмена, он привык крайне часто отдавать приказы другим, и только топ-гильдии сервера, такие как «Достигнувшие небес», «Багровая ярость», «Слава» и «Лазурное море», обладали квалификацией стоять с ним на равных. Кроме того, этот Джан Ян обладал преимуществом перед скромным джентльменом, взявшим на себя инициативу связаться с ним. Скромный не мог перестать испытывать все нарастающее недовольство. Однако, он сделал все возможное и сказал как можно дипломатичнее. Мастер гильдии Джан Ю, вы должны иметь четкое представление о себе. В противном случае вы навлечете на себя проблемы. Джан Ян засмеялся и подумал, что этот скромный джентльмен был тем, кто предложил создание альянса. И когда тот был отклонен, он посмел поставить под сомнение других. Джан Ян усмехнулся. Люди умирают, имеют ли они мужество или нет. Жизнь коротка. У нас должны быть мечты и цели. Скромный джентльмен пусто засмеялся. Тогда мастер гильдии Джан Ю, я надеюсь, что все ваши мечты сбудутся. После этого он закрыл свой голосовой чат и закончил разговор с Джан Яном. Поскольку Джан Ян отказался от предложения скромного джентльмена, скорее всего, последний в будущем будет плести интриги против него. В его прошлой жизни Прозрачная Вода боролся со второстепенными и третьесортными гильдиями, и у него не было шанса заключить сделку с сильными гильдиями, такими как доминаторы. Кто бы мог подумать, что у мастера широко известной гильдии доминаторов был такой характер. Джан Ян никого не страшился, как он всегда делал в прошлом, когда был одиночкой. А теперь у него в распоряжении находился одинокий пустынный дым в качестве запасного выхода. В его гильдии, по крайней мере, находилось 5000 игроков, и они, безусловно, могли поставить на кон самих себя, если бы доминаторы действительно бросили им вызов. Основные инвесторы доминаторов еще не полностью окунулись в эту игру. И пока Джан Ян имел достаточно времени, он не боялся даже полной мощи доминаторов, которую он однажды наблюдал в своей прошлой жизни. Лучший способ ответить на пренебрежение от скромного джентльмена – это получить достижение первой крови по зачистке главного крыла на героическом режиме и доказать ему, что нельзя недооценивать одинокий пустынный дым. Однако, одинокий пустынный дым не был профессиональной гильдией. Кроме высокоактивных гриндеров, уровень остальных членов был просто посредственным. Это было проблемой, так как в будущем появятся рейды подземелий с участием 50 игроков, а соответственно, поднятие уровня этих товарищей займет по меньшей мере месяц. Поэтому Они в самом деле упустят шансы получить достижение первой крови. И все же, Джан Ян верил, что когда он заполучит достижение первой крови по зачистке главного крыла на героическом режиме, это также повысит пыл членов повышении уровней. Таким образом, ему не нужно было беспокоиться о получении в установленные сроки высокоуровневых игроков. Спустя полчаса профессиональный шахтер отправил зеленые медные слитки, и Джан Ян заплатил за поставку. Он направился к кузничному магазину, чтобы выковать точильный камень второго уровня. Он в самом деле мог поднять мастерство кузнечного дела, и точильный камень второго уровня также имел свое место применения. Он продал все точильные камни второго уровня из своего инвентаря NPC по самой дешевой цене. У него не было выбора, так как это был единственный не сильно затратный способ поднять мастерство кузнечного дела до продвинутого уровня. Даже если он предложит другим игрокам по самой низкой цене, немногие игроки захотят купить его, так как большинство игроков-кузнецов самостоятельно производили и продавали точильный камень второго уровня. Мастер гильдии, появился игрок из города Кровавой Луны. Он основался в нашем городе и объявил, что он победит всех профессиональных игроков в этом городе. Он очень высокомерен. Джан Ян получил приватное сообщение. Джан Ян не мог не почувствовать, как всколыхнулось его любопытство, удивляясь, как какой-то игрок мог так непринужденно пройти весь путь от города Кровавой Луны до нефритового Белого замка. Китайский регион походил на восьмигранную карту. 8 городов были распределены на каждом краю карты. И все главные города обладали своей собственной территорией. По пути к центру находились области для прокачки выше 50 уровня. А в самом центре китайского региона располагались более высокоуровневые области карты. В географическом отношении ближайшими главными городами к Белому нефритовому замку были город Спокойного Ветра и город Кровавой Луны. Но все было не так просто. Если игроки пожелали бы отправиться в путешествие между главными городами, они должны были бы покинуть отведенную городу территорию, после чего пройти через опасные территории для прокачки, которые были 50 уровня, чтобы достичь другого главного города. На самом деле, каждый главный город обладал своими собственными порталами телепортации с целью перемещения игроков всем других главных городов. Но ими могли пользоваться игроки 50 уровня и выше. Джан Ян не мог принять само существование игрока 50 уровня на данном этапе игры. Он помнил, что такие игроки появились лишь спустя полгода с нынешнего времени, что означало, что игроку, который пришел, чтобы установить арену, пришлось пройти через опасные и высокоуровневые тренировочные земли с целью прибытия к Белому нефритовому замку. У кого во всем мире есть время на подобное? Все это время можно было использовать для поднятия уровней и зачистки подземелий. Каково имя игрока? Поинтересовался Джан Ян. Призрачный лист. Призрачный лист. Глаза Джан Яна расширились, поскольку этот игрок являлся известным в его предыдущей жизни. Его также звали Убийца Призраков. И по слухам, он унаследовал кровь призрака, что подарило ему преимущество при убийствах. Он занимал 7-е место среди топ-10 рейтинга воров китайского сервера. Ко всему прочему, он был топ-вором в гильдии Сияния, главной силой команды Байвей, а также известным игроком С-класса профессиональной лиги. Джан Ян признал, что это был действительно интересный, перспективный, известный игрок, что пришел к Белому нефритовому замку и устроил дебош. Он силен? Снова задал вопрос Джан-Ян в частном обмене сообщениями. Эх, он очень силен. На боевой арене он уже выиграл 17 раз. Кроме того, несколько из его противников были ключевыми игроками из достигнувших небес и доминаторов. В главном городе не допускалось сражений, но здесь была установлена боевая арена с целью удовлетворения игроков, которым нравилось сражаться. Боевая арена была построена наподобие древнего римского Колизея, и там существовало два режима битвы – драка и бой насмерть. Драка. Система остановит сражение, когда результаты станут понятны, и любые негативные последствия, понесенные участниками дуэли, будут сняты. Бой насмерть. Матч закончится после смерти одного из игроков. Умерший игрок все равно потеряет уровень, но победитель не получит штрафа в виде красного обозначения имени. Кроме индивидуального хранилища и аукционного дома, боевая арена была одним из самых популярных мест в городе. Это объясняется тем, что боевая арена могла быть использована для битвы, а также создания площадки для ставок, которыми могли быть золотые монеты, снаряжение, зелья и так далее. Все это находилось под защитой системы. Пока каждый не сделал ставку перед боем, система автоматически блокировала возможность сделать ставку и случайным образом распределяла награды после того, как результаты становились известны, таким образом не давая мошенникам возможности проявить себя. Джан Ян был в профессиональной лиге А-класса в своей прошлой жизни, и, безусловно, у него не было возможности сразиться с призрачным листом. Это была блестящая возможность. Без лишних вопросов он ринулся на северо-восток, к боевой арене. Так как призрачный лист пришел в его город, он, по крайней мере, должен оказать ему хороший прием и взять в свои руки эту возможность для обучения. Когда он добрался до боевой арены, он осознал, что она уже была набита людьми. Воздух стал густым от шума, исходящего от людей, проводящих различные дискуссии. «Проклятие, в какой комнате находится этот парень? Я хочу, чтобы он свалил обратно в город Кровавой Луны. Он посмел смотреть на нас сверху вниз». «Этот парень очень силен. Он уже победил третьего свиноподобного брата». «Третий свиноподобный брат – не профессиональный игрок. Наш брат поросенок, брат жестокий бык и брат дракон из доминаторов – профессиональные игроки на словах. Этот парень победил нескольких низкоуровневых нубов. Как он может считаться сильным?» «А, черт возьми, кто осмелился унизить нашего третьего свиноподобного брата?» «Да, хорош ворчать. Идем вперед и разгромим призрачного листа. Проклятье, ребята, вы просто еще больше позорите белый нефритовый замок, позволяя чужеземцу убивать стольких наших людей». «А какова сейчас ситуация? Кто сражается?» «Девятиглавая гидра из достигнувших небес». Боевая арена во время сражения могла вмещать в себя любое количество игроков. Всякий раз, когда матч был объявлен, система предоставляла новое место для сражения, названное анонимной комнатой. Таким образом, игрокам не нужно было беспокоиться о стоянии в очереди для присутствия на сражении. Игроки также могли выбрать просмотр матчей, и это было нетрудно до тех пор, пока они знали номер комнаты, которую они хотели посмотреть. После чего они могли увидеть боевой матч со всех сторон, являясь этаким вездесущим наблюдателем. Это было предусмотрено общедоступными комнатами, тогда как комнаты, заблокированные паролем, естественно, подразумевали вход только при наличии пароля. Игроки, которые просто хотели посмотреть боевые матчи, не нуждались в том, чтобы физически присутствовать на арене. Они могли просто открыть интерфейс управления и выбрать опцию «Боевая арена». Ввести пароль или выбрать номер комнаты, чтобы посмотреть матч через канал в реальном времени. Но Джан Ян хотел сразиться и узнать, чего он достиг. Поэтому он бросился на боевую арену. Джан Ян открыл опцию «Боевая арена», ввел слова «Призрачный лист» в строку поиска и увидел результаты. Комната номер 238. «Призрачный лист» против девятиглавой гидры. Режим драки. Он незамедлительно вошел в комнату и сел на платформу виртуальной боевой арены, чтобы посмотреть матч. На боевой арене находился игрок, играющий за эльфа. Он двигался непрерывно, словно тень, атакуя гнома, что использовал щит. Работа ног и маневры эльфа были очень быстры, словно он сам был ветром. Мелькая, он атаковал и отступал. Он орудовал двойными кинжалами, постоянно проводя удары и забегая за спину гнома, тогда как последний отчаянно кружился туда-сюда, заставляя новое число значения урона появляться даже до того, как исчезали предыдущие. Джан Яну не нужно было видеть оставшиеся очки здоровья этих двух игроков. Он уже знал, что эльф победит. Гном совсем не использовал щит. К тому же, с непрестанно колющим спину эльфом, вся защита, что пришла от щита, оказалась совершенно бесполезной. Имена обоих игроков отображались перед всеми. Призрачный лист. Эльф, вор, 21 уровень, сияние. И девятиглавая гидра. Гном, рыцарь, 20 уровень, достигнувшие небес. Глава 80. Королева танца теней. Джан Ян поднял бровь, будучи заинтересованным. Безошибочный блеск излучался снаряжением вора. Он заметил, что призрачный лист носил полный комплект зеленого снаряжения. По крайней мере, три предмета из них принадлежали к комплекту снаряжения для класса вор. Джан Ян пришел к выводу, что гильдия призрачного листа, сияние, была намного сильнее, чем достигнувшие небес и даже доминаторы. Он поверил в это из-за снаряжения, которое было надето на призрачном листе. Как правило, поскольку снаряжение могло быть получено только с рейдов логова Марцвеи на трудном режиме, это означало лишь одно. У призрачного листа была группа людей, которая уже провела рейд за несколько часов или даже дней до других двух гильдий. Сами доминаторы только сегодня завершили рейд на трудном режиме. Сияние непременно, должно быть, уже одержала победу над логовом. Еще одним доказательством их силы был этот член их гильдии, что пешком добрался до белого нефритового замка из города Кровавой Луны. Это было путешествие, которое заняло, по крайней мере, целый день и ночь. И это была весьма завышенная оценка. До сих пор реальная продолжительность путешествия по-прежнему была неизвестна, так как никому даже не приходилось проверять это. Вот почему это было так странно. Призрачный лист был всего 21 уровня. Для него путешествовать по охотничьим угодьям выше 30 уровня, несомненно, сопровождалось вызовом агромонстров, не говоря уж о 50-уровневых землях, где радиус провокации был даже больше. Как ему удалось пройти весь путь от города к городу за такой короткий промежуток времени? Это действительно приводит в замешательство. И вправду, разве что направленный свиток телепортации. Он сильно отличался от обычного свитка телепортации, так как направленный мог перенести игрока к определенному городу, а не ближайшему. Однако, этот необыкновенный предмет крайне редок. Здесь находился специализированный портал телепортации, что позволял только игрокам 50 уровня и выше путешествовать по крупным городам, ограничиваясь лишь конкретным сервером. Тем не менее, направленный свиток телепортации позволял игроку телепортироваться во все 64 главных города 8 крупнейших серверов. Какая растрата драгоценного сокровища! Однажды это станет важным ключом в победе в мировой войне. Группа воров использует этот предмет, чтобы проникнуть в главный город своих врагов и построить портал телепортации для их собственной армии под прикрытием скрытности. Неразличимый троянский конь. Как раз в тот момент, когда Джан Ян вздохнул в разочаровании, призрачный лист успешно совершил убийство девятиглавой гидры. Основываясь на игровом стиле обычного игрока, вор, особенно фантомные убийцы, всегда первым делом заботился о хранителях и о защищенных классах. Фантомные убийцы обладали особым навыком, основанным на кинжале. И 9 фантомных убийц из 10 были экипированы парными кинжалами, так как они имели короткие интервалы между атаками и более стабильный урон, выходящий в пределах диапазона урона. Максимальный и минимальный урон атаки оружия. Был шанс, что атака бандита не сможет пробиться через защиту щита. Однако, призрачный лист крайне эффективно менял свою позицию в битве. Ему удавалось оставаться за спиной рыцаря на всем протяжении сражения, проводя оттуда все свои атаки. Он игнорировал эффект защиты щита и наносил высокий урон даже своими обычными атаками. А вот на его навыки было смотреть еще страшнее. Сражение закончилось, когда Гидра добровольно принял поражение. Все, в том числе и зрители, были выкинуты из комнаты боя и возвращены к их изначальным местам. «Ах, это все, что может предложить замок Белого Нефрита? Ха, подходите, развлеките меня! Мне хочется увидеть профессиональных игроков, а не каких-то новичков! Я хочу сразиться с Джан Ю! Я слышал, этот парень охерительно силен! Он был способен заполучить достижение первой крови по зачистке с 3 подземелий одним выстрелом! Эй, где ты? Подойди и сразись со мной!» Призрачный лист начал провокационно насмехаться в местном канале. Все стали язвительно отвечать на его провокацию, оскорбляя и проклиная его. «Думаешь, что ты всемогущий, если сразил всего лишь нескольких из нас? В замке Белого Нефрита есть много более профессиональных игроков!» «Нет необходимости в выходе, Джан Ю. Я смогу победить тебя всего одним пальцем!» «Болтун из комнаты 231!» «Какая гильдия потеряла свою бешеную собаку? Быстро напишите объявление, чтобы помочь им вернуть ее назад». «Тупая шавка, возвращайся обратно в свой город Кровавой Луны и тявкай там». Канал постоянно заполнялся большим количеством оскорблений и проклятий. Журнал чата стремительно перезаписывался каждую долю секунды. Джан Ян больше не мог сдерживать это в себе. Он отправил запрос на бой призрачному листу. Но вместо ответа на него появилось сообщение системы. «Запрос отклонен. Игрок, которому вы отправили запрос, принял другой запрос битвы от другого игрока». Джан Ян поднял голову, чтобы прочитать доску объявлений на боевой арене. Там быстро появилось сообщение. «Комната 89. Призрачный лист против Морозной ночи. Бой насмерть. Сражение начнется через 5 минут». 5-минутное время подготовки позволяло остальным зрителям сделать ставки и заключить пари. Обычно ставки проходили только между самими игроками. Однако, при сражениях игроков топ-класса, сама система принимала и позволяла игрокам сделать свои ставки и заключить пари. В будущем, когда профессиональная лига начнется, почти все ставки будут приниматься системой. «А, Морозная ночь!» Сердце Джан Яна сжалось, Он никогда бы не подумал, что увидит другого игрока, который обязательно станет известным в будущем. Популярность неразумна. «Морозная ночь» была даже более известна, чем «Призрачный лист». Она находилась на вершине топ-10 воров китайского сервера. Игроки звали ее «Королева танца теней». Бесследная, необнаружимая и всегда находящаяся в тени, скрывающаяся во тьме. Ты никогда не узнаешь, когда она появится. Ты никогда не узнаешь, когда она нанесет удар. Люди, которые были убиты ею, даже не заметили ее приближения. Эта королева всегда была одиночкой. Она никогда не присоединялась к гильдиям, не участвовала ни в каком соревновании профессиональной лиги. И все же, она доминировала во всем Китае и постоянно занимала первое место в списке воров. Этот бой... «Морозная ночь» против «Призрачного листа» – экстраординарное событие. Пыл и страсть зрителей могли сравниться только с хаосом столкновения Марса и Земли. Джан Ян поднял бровь, заметив такой поворот событий, поглаживая свой подбородок, словно бородатый старик, погрузившийся в раздумья. Поскольку она никогда не присоединялась ни к какой гильдии, был ли у него шанс – завербовать ее. С момента появления последнего противника призрачного листа, все начали сомневаться в ее происхождении, ее силе. Однако, так как она являлась членом замка Белого Нефрита, толпа, естественно, приветствовала ее. Являясь зрителем, Джан Ян мог войти на арену до бойцов. Он незамедлительно сел и принялся ждать начала столкновения. Прошло 5 минут. И у входа на боевую арену появились 2 игрока. Цепи двери зазвенели, и после клетка закрылась за ними, запечатывая все возможные средства побега. Это был матч насмерть. Матч может быть закончен лишь после смерти одного из игроков. Морозная ночь. Эльфийка. Бандит. 21 уровень. Ее лицо было закрыто плотной черной тканью. Джан Ян не мог увидеть ее лицо, но то, что он мог видеть, было ее дьявольское тело. Это стройная талия, это пухлая задница, эти длинные и прекрасные ноги и эти бомбы на ее груди, с которыми могла конкурировать лишь маленький снег. Оба соперника находились на одном и том же уровне. Но снаряжение «Морозной ночи» было хуже, чем у «Призрачного листа». Она была одета в сочетании зеленого снаряжения 10 уровня и черного 20-го. Вероятно, она не могла сравниться с «Призрачным листом» и его завершенным комплектом зеленого снаряжения 20 уровня. Как могла будущая королева танца теней выиграть с такой экипировкой? Джан Ян с нетерпением смотрел на них. Сражение начнется через 19, 18, 17, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Они оба одновременно вошли в режим невидимости, исчезая с поля боя. Вся боевая арена была пустой и тихой, словно кладбище. Не осталось ничего, кроме звука, сметаемого ветром песка. 1 секунда, 2, 3 секунды. 1 минута. 2, 3 минуты. Сколько часы не тикали, а следов, оставляемых ими, все еще не было. Если бы не правила боев насмерть, висящие на доске объявлений, они могли бы покинуть арену, чтобы выпить чашечку чая, и игроки бы даже не заметили. Некоторые зрители начали жаловаться друг другу. Хорошо, что никто не мог ни постить, ни болтать в местном всеобщем канале, не нарушать атмосферу. В то время, как другие игроки были заняты тем, что жаловались друг другу, Джан Ян широко открыл свои глаза. Несмотря на то, что он ничего не видел на поле, он прекрасно знал, что бой идет полным ходом. Каждый знал, что если вор выйдет из режима невидимости, тогда появится шанс нанести огромное количество урона. Но когда матч проходил между 2 ворами, напряжение было еще большим, чем в кабеле самолета. Тот, кто первым получит шанс воспользоваться моментом, принудительно нарушить режим скрытности другого, тот получит подавляющее преимущество, тогда как другой понесет значительные потери или даже, возможно, мгновенно умрет. Две фигуры внезапно появились в воздухе. Призрачный лист был ошеломлен. Вокруг его головы вращались звезды. Он был оглушен. Морозная ночь, притаившаяся за ним, взмахнула своими кинжалами, нанося большое количество урона. Чего и следовало ожидать от королевы, ее способности в скрытности и обнаружении невидимости превосходили даже призрачный лист. Джан Ян указал пальцем на призрачный лист, выбирая меню взаимодействия, чтобы проверить эффекты его статуса. Засада. Оглушает цель на 4 секунды. Можно активировать только во время скрытности. Увеличивает счетчик комбо на 2. Серия комбо-атак оставила призрачному листу примерно 2/3 его очков здоровья. Это всего после 4 секунд оглушения. Он быстро восстановил контроль, но как только он попытался сделать хоть что-то, морозная ночь стремительно сменила хватку на кинжале и ударила его в талию обратным концом кинжала. Он снова был оглушен, прежде чем успел сделать хоть что-нибудь. Удар по почкам. Оглушает цель. Длительность оглушения зависит от счетчика комбо. От 2 до 6 секунд. Морозная ночь накопила максимальный счетчик, следовательно, призрачный лист был оглушен на еще 6 секунд. Это были 6 секунд танца кинжала. Однако, ее выносливость была полностью израсходована. Она опять начала медленно восстанавливаться, примерно 10 в секунду. На ней висел 4-секундный баф, добавляющий 20% к атаке. Он назывался состоянием берсерка, которая возникала всякий раз, когда вор выходил из режима невидимости, проводя атаку, но его действие истекало. Ее атака стала обычной, но поскольку у нее были шикарные 6 секунд на выбор действий, она почувствовала удовольствие, она уже отняла у него еще 1/3 очков здоровья. У морозной ночи были полные очки здоровья, но запасы ее выносливости были опустошены. Тогда как у призрачного листа оставалось всего 3 очков здоровья, но его выносливость еще не была затронута. Однако, принимая во внимание совершенно разное снаряжение, было неправильно основывать их очки здоровья на процентном соотношении. Морозная ночь. Очки здоровья. 1020 из 1020. Призрачный лист. Очки здоровья. 680 из 2030. Между ними была разница всего в 400 очков здоровья. После того, как он оправился от оглушения, он незамедлительно переместился на безопасное расстояние и выбил целебное зелье. Плюс 100. В то же время улыбка медленно появилась на его устах, как если бы волна обернулась ему на пользу. «Ха! Теперь моя очередь, сучка! Ты довольно сильна, поскольку смогла довести меня до такого состояния! Но победа!» Морозная ночь щелкнула пальцами правой руки и внезапно была охвачена дымовой завесой. Она исчезла из виду. Могущественная техника невидимости бандита – исчезновение. Призрачный лист вдруг прекратил свою речь. Он запаниковал и начал быстро поворачиваться то туда, то сюда, неистово размахивая своим кинжалом, пытаясь принудительно вывести ее из невидимости. Однако, его усилия были бесполезны. Призрачный лист возмущенно застонал. Как она могла изучить навык исчезновения на 21 уровне, когда этот навык мог быть разблокирован на 30-м? Она читер? После того, как он обошел клетку, тщетно пытаясь отыскать ее, он, в конечном счете, прекратил двигаться и использовал перевязку с целью восстановления. Однако, он все еще находился под воздействием яда. Он не мог восполнить здоровье, потому что процесс исцеления мог быть прерван нанесением урона. Он подождал 15 секунд, пока воздействие яда не спадет, и начал восстанавливать очки здоровья. Он наклонился и внимательно прислушался, в попытке обнаружения любого возможного движения возле него. Морозная ночь неожиданно появилась позади него. Звезды снова появились на его голове. Дебаф засада снова действовал на него. Морозная ночь безжалостно кромсала. Ее выносливость уже полностью восстановилась, и она повторила то, что она сделала при первом шквале атак, который она провела в начале. Со всего половины очков здоровья призрачный лист не мог выжить, приняв такой большой урон, и рухнул на землю, побежденный, не выполнив даже одной атаки. Это сражение между двумя суперзвездами завершилось провозглашением абсолютной победы Морозной ночи. Глава 81. Еще одна битва. Когда битва закончилась, все телепортировались обратно, где они и были раньше. Без сомнения, победа Морозной ночи разбудила толпу. Их страсть едва ли могла сдерживаться самим небом. Аудитория начала заполнять общественный канал спамами оскорблений и издевательств. Теперь ты знаешь, насколько сильны игроки в замке Белого Нефрита. Возвращайся в свой город Кровавой Луны с хвостом между ног. Ты даже не смог выиграть у девушки. Что ты можешь сказать сейчас? Красотка Морозную ночь, будь моей девушкой. Возвращайся, откуда пришел, сосунок. Призрачный лист на мгновение замолчал. Мысли крутились в его голове, и никто не мог догадаться, о чем он думал. Но через какое-то время он закричал. «А вы серьезно послали девушку, чтобы защитить свою гордость? Как вы все еще можете называть себя мужчинами? Думать, что вы отправили девушку, чтобы победить меня? А вы все еще дети, сосущие мамину сиську? Джан Ю, где ты, черт подери? Приходи и борись со мной, Джан Ю, Джан Ю!» Увидев, что призрачный лист все еще не раскаивается, каждый увеличил интенсивность своих оскорблений. Когда Джан Ян собирался отправить ему личное сообщение, призрачный лист отправил запрос на битву. Игрок призрачный лист отправил вам боевой запрос. Бой на смерть. Вы принимаете? Чтобы отправить запрос на битву, оба игрока должны находиться на боевой арене. Вы можете просто вставить имя своего оппонента или имя той стороны, которой вы собираетесь бросить вызов, чтобы начать бой один на один или принять участие в командном бою. Этот тупой дебил, должно быть, только что записал имя Джан Яна, не подтвердив его присутствие на боевой арене заранее. Поскольку Джан Ян теперь подтвердил, что Морозная ночь была в замке Белого Нефрита, он мог связаться с ней в любое время после матча. Он беззаботно принял запрос. «Вы приняли боевой запрос игрока Призрачный лист. Бой на смерть. Матч начнется через 5 минут. Пожалуйста, подготовьтесь». На доске объявлений боевой арены появилось сообщение, в котором говорилось. «Комната 89. Джан Ю, призрачный лист. Бой на смерть. Начнется через 5 минут». Некоторые люди быстро заметили это и обрушились на него. Местный канал снова стал беспорядочным, и вскоре почти все в городе знали о матче. Нынешний сильнейший игрок в замке Белого Нефрита против горячего панка из города Кровавой Луны. В отличие от Морозной ночи, которая все еще была чужой для своих, Джан Ю был центром разговоров на всем китайском сервере. Все хотели знать, как воин может получить 3 последовательных достижения «Первая кровь». Теперь, когда был шанс увидеть его в действии лично, никто не мог пропустить эту прекрасную возможность. «Хе-хе-хе! Наконец-то ты появился, трусливый кот! Я раздавлю тебя, как жука!» Призрачный лист отправил личное сообщение. Джан Ян был ошеломлен этой враждебностью по отношению к нему. Никто из них не знает друг друга, чтобы нести в душе месть или вражду. Однако он наткнулся на ответ на свой вопрос. Он был знаменитым танком, который последовательно добился 3 достижений «Первая кровь» и привлек внимание каждого игрока на китайском сервере. Он, должно быть, косвенно заработал гнев других гильдий, которые хотели заполучить это достижение. Этот игрок, наверное, прибыл сюда, чтобы вызвать волнение. Он, должно быть, подумал, что если он сможет убить Джан Яна и снять ему несколько уровней, он сможет купить себе время, чтобы совершить набег на главное крыло логова Марцвеи. Джан Ян тихо улыбнулся. Подумать, что Сияние действительно пойдет на такой шаг, как отправка своей будущей и, возможно, уже растущей суперзвезды сюда, чтобы провернуть такой маневр. Тем не менее, они, должно быть, имели определенную степень уверенности, чтобы даже не подумать о том, что он проиграет и опустится до 20 уровня или ниже до такой степени, что не сможет участвовать в рейде на логово Марцвея. Они так сильно доверяют этому придурку. Джан Ян внезапно подумал и отправил ему личное сообщение. Хочешь сделать ставку? Ты думаешь, что у тебя есть что-то, что мне нужно? Призрачный лист ответил вопросом на вопрос. Он, должно быть, помутился рассудком. Или, возможно, просто не восстановился от предыдущего удара. Бой между двумя ворами сильно зависел от удачи. Победителем будет тот, кто первый нейтрализует скрытность противника. Кроме того, у противника был навык исчезновения на 21 уровне. Он проиграл, но он не был доволен этими несправедливыми обстоятельствами. Джан Ян ответил. «Если ты проиграешь, я хочу твой направленный свиток телепортации». Как ты узнал?» Он был явно потрясен. Вор ответил после небольшой задержки. «У меня осталось только 2. Мне нужно еще вернуться домой. Я могу поставить только 1 на ставку». «Хе-хе-хе, значит, ты уже знаешь, что проиграешь». Джан Ян рассмеялся. Призрачный лист колебался. Он не посмел бы поставить все свои свитки. На самом деле, он боялся проиграть. «Хорошо, хорошо. 1 свитка будет достаточно». Джан Ян не хотел загонять его в угол, иначе он мог бы отменить ставку. Призрачный лист сказал. «Если ты проиграешь, я хочу твой щит». «Ха-ха, он знал это. Он был здесь, чтобы замедлить Джан Яна. Однако думать, что он хотел его щит. Как наивно. Разве он не знал, что Джан Ян был тем, кто сделал 80% всех щитов в этом городе? Затем обе стороны отправили свои предметы в систему. Как только они подтвердили свой выбор, система заблокировала их предметы, чтобы с ними ничего нельзя было сделать. Предмет, который был заблокирован, не может быть использован, обменен, продан или уничтожен. 4 минуты до начала битвы. 3, 2, 1 минута. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Джан Ян увидел только вспышку света, и затем он был телепортирован в угол боевой арены. Позади него был коридор, который выходил за пределы боевой арены. Поскольку путь не был запечатан, он мог оставить битву. Тем не менее, он будет считаться проигравшим бой и потеряет свою ставку. Хорошо то, что он не умрет и, следовательно, сохранит свой уровень. Перед ним стоял призрачный лист на другой стороне арены. Они были разделены невидимой стеной. Они могли только смотреть, но не приближаться друг к другу. «У вас осталось 20 секунд». 3, 2, 1. Бой начинается. Железные решетки опускались позади них, и невидимая стена была удалена. Призрачный лист мгновенно исчез. Жан-Ян не паниковал, как новичок. Он пошел вперед с самодовольным лицом. «Сволочь! Посмотрим, как я буду бить тебя бесконечно!» Призрачный лист прокрался ближе к Жан-Яну. Но когда он увидел самодовольный взгляд на лице последнего, то почувствовал себя униженным. Он хотел просто растоптать лицо этого симпатичного мальчика настолько сильно, насколько он мог. 10 метров, 8 метров, 5 метров. Когда он подошел ближе к Жан-Яну, его глаза стали более агрессивными и порочными. Единственное, что было перед его глазами, это открытая спина Жан-Яна. Он поднял кинжал, готовый обрушить на нее ад. 4 метра, 3 метра, 2 метра. Он почти приблизился на нужную дистанцию для своей атаки. Но в то же время, как призрачный лист хотел активировать засаду, он увидел яркий свет, сверкающий в глазах своего противника. А? Засада не может быть активирована. Он вышел из режима скрытности. Минус 394. Лицо призрачного листа побледнело, когда он увидел, что его очки здоровья упали на 20%. Он отчаянно закричал. «Святое дерьмо! Что ты такое? Ты не хранитель!» Даже берсерк с двуручным оружием не мог нанести такой безумно высокий урон. Но что еще более важно, как противник нарушил его скрытность. Он все время был за ним. Шанс того, что соперник обнаружит его местоположение, был 0%. Жан-Ян маниакально рассмеялся. Этот единственный удар добавил 27 пунктов ярости. Достаточно, чтобы он использовал еще одно умение. Минус 797. Горизонтальный размах. Твою мать! Призрачный лист не мог не сыпать проклятиями. Он мог понять, что предыдущий удар был критическим ударом. Но как он мог объяснить второй удар? Это определенно не критический удар. Он знал, что крит рассчитывается путем удвоения количества повреждений после того, как защита брони была вычтена из первоначальной суммы. Нет никакого способа, чтобы критический удар был нечетным числом. Если он может нанести около 800 урона без критического удара, сколько будет, когда он на самом деле нанесет критическое повреждение? Призрачный лист разорвал дистанцию и достал зелье здоровья. Он поднял кинжалы и сразу же спросил. «Какое оружие ты используешь? А также, какое умение ты использовал, чтобы ударить меня во второй раз?» Он был уверен, что первая атака была обычной атакой, так как воин не мог использовать никакого навыка, не потратив ярости. Жан-Ян активировал блок, не отвечая ему. Он не интересовался разговором с придурками. Блок. Плюс 10 ярости. Минус 117. Блок. Наносимый урон отражен. Минус 244. Удар щитом. Жан-Ян взмахнул мечом и атаковал призрачного листа обычной атакой. Минус 389. С максимальным значением очков здоровья в 2000. Призрачный лист теперь остался всего с 200 очков здоровья. Если Жан-Ян ударит еще раз, призрачный лист будет отправлен на встречу с богиней. «Пошли мои приветствия главе вашей гильдии», — сказал Жан-Ян, размахнувшись своим мечом. Минус 379. Призрачный лист был беспощадно побежден. Призрачный лист был не одинок. Все остальные, которые стали свидетелями битвы, остались ошеломлены. Как воин может нанести такой огромный урон? Он по-прежнему считается хранителем? Конечно, нет. Пришло время новых хранителей. Жан-Ян был телепортирован из боевой арены вместе со своим новым трофеем, направленным свитком телепортации. «Жан-Ю, я еще не закончил! Еще один бой!» Призрачный лист отправил личное сообщение. Джан-Ян покачал головой. «Теперь у тебя даже не 20 уровень. Твое текущее снаряжение до сих пор работает?» После того, как он был убит морозной ночью и Джан-Яном, призрачный лист упал с 21 на 19 уровень. Требующийся уровень к его снаряжению был 20. Даже если он был в нем, эффект снаряжения был заблокирован. Ношение его было чисто эстетическим. А это значит, он был так же силен, как голый игрок. «Просто жди! Я вернусь за тобой!» Призрачный лист телепортировался обратно в город Красной Луны. «Не забудьте принести больше свитков!» Последние слова Джан-Яна нанесли укол ему в сердце. После всего, что случилось, призрачный лист чувствовал, что Джан-Ян был там, чтобы выжать больше денег из него. Когда Джан-Ян вернулся в замок Белого Нефрита, местный канал был наполнен легендами о нем, хранителе Джан-Ю. Джан-Ян защитил город от врага. Он, естественно, был назван героем замка Белого Нефрита, человек из народа, гордость замка Белого Нефрита. Его имя и репутация растекались по всему городу. Боги были к нему благосклонны. Все, чего он хотел, это получить направленный свиток телепортации. Но то, что он получил, было больше, чем он себе представлял. Он на самом деле стал героем города. Джан-Ян покачал головой и расслабил плечи. Он быстро отправил личное сообщение морозной ночи. «Здравствуйте, могу я поговорить с вами немного?» Через некоторое время она ответила. «Говори прямо». Два слова, но они были наполнены весом мира. Он мог чувствовать холод в ее словах. «Неплохо. Она выбрала правильное имя для себя». «Точно. Я понял, что у вас есть навыки. Кстати, моей партии не хватает членов с талантом, как у вас. Хотели бы вы присоединиться к нам на рейде в подземелье логова Мартвеи? На героическом режиме, послезавтра». Джан-Ян сделал шаг, чтобы завербовать свою будущую королеву теней. Глава 82. Решение битвой. «Нет». Морозная ночь откровенно отвергла приглашение Джан-Яна. «Но если вы победите меня в битве, я приму участие в одном рейде», — добавила она через некоторое время. «Хорошо». Джан-Ян кивнул. «Игрок Морозная ночь отправил запрос на битву. Дуэль. Вы принимаете его?» Джан-Ян принял запрос, и система объявила о битве на доске объявлений боевой арены. Комната 179. Джан-Ю против Морозной ночи. Дуэль. Битва начинается через 5 минут. Арена снова стала шумной. Толпа, собранная предыдущей битвой, еще не разошлась и оставалась на арене. Они быстро заметили объявление, и атмосфера, которой никогда не было возможности успокоиться, снова взорвалась. С одной стороны был свежий, все еще неизвестный беспощадный соперник, а с другой – всеохватывающий чемпион. Оба убили призрачного листа с необыкновенными битвами в своем собственном стиле. Думать, что эти двое бойцов действительно будут сражаться друг с другом. Этот бой будет битвой века. Один за другим игроки приглашали своих друзей. Товарищи по гильдиям призывали к тому, чтобы еще несколько товарищей по гильдии подошли. И хаос охватил толпу. Всего за 3 минуты в комнате 179 появилось более 10 тысяч зрителей. Через 5 минут Морозная ночь и Джан-Ян были телепортированы на поле битвы. Начало отсчета. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Морозная ночь бесследно исчезла. Джан-Ян не осмелился ослабить свою защиту, Хотя ее снаряжение было слабее, чем у призрачного листа, ее навыки были на совершенно другом уровне. Особенно, если учесть, что у нее было умение исчезновения, которое можно было последовательно использовать дважды подряд. За пределами поля битвы глаза каждого зрителя были приклеены к арене, обращая пристальное внимание на любые внезапные изменения. Морозная ночь может появиться в любое время и убить Джан Яна, прежде чем тот сможет даже вздохнуть. С каждым мгновением напряжение становилось все более интенсивным. Тень фигуры появилась за Джан Яном и ударила его в затылок. Одновременно меч Джан Яна уже летел в воздухе, и когда навершие кинжала соприкоснулось с его головой, меч Джан Яна ударил морозную ночь. -387. Засада! Обе атаки, похоже, нашли цель одновременно. Морозная ночь потеряла огромную часть своего здоровья, в то же время как Джан Ян был ошеломлен на 4 секунды. Из аудитории можно было услышать громкие восклицания. Эти два игрока сильны. Черт, Джан Ю может даже обнаружить скрытого вора. Каков показатель его силы? Морозная ночь считается такой же сильной, как и он, если она может даже оглушить его. Это оружие, которое держит Джан Ю, должно быть своего рода оружие высокого уровня. Что еще может объяснить нелепый урон, нанесенный морозной ночи? Я учел вашу точку зрения, товарищ, но морозная ночь теперь находится в опасном положении. Если она не сумеет убить Джан Ю в этом 4-секундном ошеломлении, она окажется просто в совершенно невыгодном положении. Ваш аргумент недействителен, мой молодой ученик. Вы, кажется, проигнорировали закон. Когда аудитория начала обсуждать ситуацию между собой, Морозная Ночь сохраняла спокойствие и быстро поглощала зелье здоровья. Затем она подняла кинжал и атаковала спину Джан Яна, начав цепь повреждений. Каждый урон не был особенно высоким, но ее атаки были быстрыми и непрерывными. Накопленный урон составлял довольно много. Спустя 4 секунды оглушение было отменено. Но до того, как Джан Ян смог повернуться, Морозная Ночь использовала окаменяющий выстрел, выбив его из равновесия и ошеломив на 6 секунд. Джан Ю, его класс, специализировался на защите. Кроме того, у него было 20% поглощение урона от пассивного умения. Его броня и защиты не были чем-то на уровне вора. Морозная ночь может нанести более 1300 урона призрачному листу. Но когда она столкнулась с Джан Яном, она смогла нанести ему только 800 урона. Это было всего лишь менее трети всего здоровья Джан Яна. Морозная ночь все еще оставалась спокойной. В тот момент, когда закончились 6 секунд, она быстро щелкнула правой рукой и активировала исчезновение. Джан Ян усмехнулся. Он взмахнул своим мечом горизонтально и твердо ударил в землю в том месте, где исчезла морозная ночь, кастуя горизонтальный размах и громовой удар. Будучи ошеломленным на 10 секунд без какой-либо возможности сопротивляться, Джан Ян получил больше ярости, чем мог бы удерживать его датчик. -765, -117. Морозная ночь была насильно вырвана из ее невидимости. Ее здоровье мгновенно опустело. Она сдалась. Они оба были телепортированы с поля. Еще раз. Оу, но если ты проиграешь, ты должна мне сразу 2 рейда. Джан Ян рассмеялся. Отлично. После согласования они оба снова вошли в бой и сразились. Во втором раунде Морозная Ночь учла свои ошибки. На этот раз, когда 6-секундное оглушение от окаменяющего выстрела было на последней секунде, она прекратила атаковать и сразу же использовала исчезновение для ухода в скрытность. Когда он оправился от эффекта оглушения, он быстро направился туда, где она исчезла. Он использовал горизонтальный размах и снова убил ее. «Как ты меня нашел?» — спросила Морозная Ночь. Джан Ян сражался с ворами не менее 3 лет, поэтому он разработал своего рода трюк, чтобы найти скрытого вора. Худший побочный эффект невидимости — уменьшение скорости движения. Как только вы становитесь невидимым, ваша скорость будет уменьшена наполовину. Как только другие увидели, как вы исчезаете, они могут найти ваше положение довольно быстро. Это секретная информация. Морозная Ночь скрежетала зубами. «Однажды я выиграю у тебя». «Такая решимость!» Джан Ян рассмеялся. «Ты не можешь победить меня. Твое снаряжение слишком слабое. В противном случае ты могла бы победить меня в первый раз, когда оглушила. Пройди со мной подземелье несколько раз, и ты получишь необходимое снаряжение, чтобы победить меня». Морозная Ночь потеряла дар речи на несколько мгновений. «Я проиграла 2 раунда. Это 2 рейда подземелья, которые я тебе должна. Позвони, когда пойдете в подземелье». Она не хотела продолжать сражаться с Джан Яном, когда он грубо оценил разницу между их снаряжениями. Джан Ян улыбнулся и отправил просьбу на добавление в друзья. Она не сразу отвергла и не принимала его, но ответила вопросительным знаком. Джан Ян объяснил. «Давайте просто добавим друг друга в друзья. Мне будет легче найти тебя в следующий раз». Морозная Ночь ушла, ничего не сказав. Джан Ян вздохнул. Он думал, что она отклонит его просьбу. Но в конце концов он получил системное уведомление. «Игрок Морозная Ночь принял ваш запрос на дружбу». «О да! Эта девушка сейчас в его руках, подобно мышке, которая вошла в ловушку. Она не сможет убежать от него сейчас». Джан Ян хихикнул, как дурак, выигравший джекпот. Через некоторое время он открыл окно гильдии и написал новое объявление. «Через 2 дня в подземелье Марцвея будет рейд главного крыла. У рейдерской партии будут следующие постоянные члены. Джан Ю, Дризлер, Маленький Снег, Стройный и Красивый, Сотня Выстрелов. Команде требуются следующие классы игроков. 1 танк, 3 целителя, 11 ДПС. Тот, кто сможет достигнуть 20 уровня к концу следующего дня и хочет участвовать в рейде, может зарегистрировать свои имена в список. Танки сообщают Джан Ю, целители сообщают Маленькому Снегу. ДПС сообщают Дризлер, Стройному и Красивому и Сотне Выстрелов. Зарегистрированные игроки пройдут отбор, и для участия будут выбраны только лучшие». Волнение заполнило гильдию после того, как Джан Ян опубликовал новое объявление в чате гильдии. Все, уверенные в себе, хотели присоединиться к экспедиции, чтобы зачистить подземелья, как только их кандидатуры будут приняты. «Ха-ха-ха! Удачи! И работайте усерднее, ребята!» Джан Ян опубликовал в канале гильдии и отправился в опустошенную призрачную равнину, чтобы поднять свой уровень. В его сумке была лошадь-скелет. Ее можно использовать только тогда, когда Джан Ян достигнет 30 уровня. А вот почему он хотел так быстро прокачаться. Представьте себе, какую реакцию он вызовет, когда проедется по замку Белого Нефрита на этой лошади. «Как жаль, если бы я мог продать его», – размышлял Джан Ян. «Если бы он мог принести коня в аукционный дом и продать его, он был бы буквально убит Маленьким Снегом и Дризлер». Джан Ян провел весь день, поднимая уровень. Ничего больше. Получить 1 уровень после достижения 20-го действительно сложно. Если бы он поставил все, что только имел, на прокачку, ему бы понадобилось 2 дня или около того, чтобы получить 1 уровень. К тому времени Джан Ян вышел на ужин. Он был только на уровне 23 с 42% очков опыта полоски прогресса. После ужина Джан Ян провел некоторое время в интернете и пообщался на форумах. Он узнал, что произошедшее с призрачным листом было горячей темой на форумах с самого утра. Некоторые говорили, что он хотел быть одиноким героем, чтобы попытаться увеличить свою собственную славу путем убийства каждого игрока в другом городе. В то время как некоторые объясняли его поведение, другие были заняты бросанием оскорблений и осуждением его действий. Зачем ему было путешествовать до замка Белого Нефрита, чтобы сражаться? Он уже сражался со всеми и выиграл всех там, в городе Красной Луны? Если бы это было так, то его победа означала бы, что в городе Красной Луны нет сильных игроков. Были игроки, которые поддерживали его, но подавляющее большинство его осуждали. Джан Ян рассмеялся и вернулся в игру. Джан Ян, Маленький Снег, Дризлер, Толстый Хани, Сотня Выстрелов. Каждый из них возглавлял команду для рейда в склеп Бангар. Как только они закончили с этим, Джан Ян вызвал эту пятерку на арену сражений для обучения драки между игроками. Там он узнал, что помимо Толстого Ханя, остальная часть партии была достаточно искусна в ПВП. Они могут стать еще сильнее с большей подготовкой. Толстый Хань, однако, совершенно не обращал внимания на стиль боя в ПВП. Он только знал, как атаковать, не чувствуя движения своей позиции, словно был не человеком, а недвижимой башней. Охотник – дальнобойный персонаж. Ему нужно поддерживать определенное расстояние между собой и мишенью, чтобы максимально использовать атакующий потенциал. Это общее знание не нашло места в сознании Толстого Ханя, когда он атаковал, словно зафиксированный пулемет. Несмотря на то, что он знал, как использовать умение, когда-то загнанный в угол охотник будет совершенно бесполезен. Джан Ян неустанно советовал Толстому Ханю держаться подальше, быть маневренным и двигаться динамично. Но то, что вошло в правое ухо, плавно вытекло из левого, как хорошее пиво. Толстый Хань не мог правильно следовать его указаниям и не запоминал боевую тактику. Джан Ян был в растерянности. Он не знал, что еще делать. Именно он предложил Толстому Ханю начать охотником, потому что он прекрасно знал, что Толстый Хань никогда не преуспеет в ПВП. Алмаз не может засиять без полировки. Но независимо от того, сколько усилий вы потратили на полировку кирпича, он никогда не будет таким ярким, как алмаз. Этот толстый засранец мог только зачищать подземелья, но не участвовать в каких-либо боевых сражениях. Джан Ян не мог вовлечь его в будущую профессиональную лигу. Джан Ян действительно хотел перетащить этого брата, чтобы присоединиться к соревнованиям. Но профессиональная лига нуждалась в команде, и команде нужно отлично сотрудничать, чтобы выиграть любые бои. Джан Ян не мог быть эгоистом и включать в команду такого безответственного игрока, как Толстый Хань, который привел бы команду к безвременной кончине. После того, как день закончился, полоска опыта одинокого пустынного дыма достигла 42%. И с этой скоростью потребуется всего 4-5 дней, чтобы достичь максимальное значение опыта. В течение следующих двух дней Джан Ян был занят только сбором трав, продажей щитов, покупкой стеков руд у профессионального шахтера и прокачкой его кузнечного мастерства. Две ночи спустя, 15 июля, через 15 дней после запуска игры, одинокий пустынный дым выпустил 24 игрока 20 уровня. Сам Джан Ян достиг 24 уровня с 47% в шкале опыта. Теперь, когда пришло время сделать выбор членов партии, Джан Ян и четверо друзей тщательно выбрали членов партии. Однако, честно говоря, это был не выбор, а поиск пяти членов, которых нужно было удалить, так как им нужно было оставить одно место для морозной ночи. Как только они закончили с организацией команды, Джан Ян приказал всем выйти сегодня и хорошо отдохнуть. Предстоящее сражение будет самым трудным. Джан Ян отправил личное сообщение Морозной ночи, прежде чем вышел из системы. «Эй, мы собираемся совершить рейд на главное крыло подземелья Мартвеи завтра утром в 9 утра. Не забудь пройти остальные подземелья в Снежном городе». «Отметила. Завтра я уйду с работы». «Запрашивать отпуск только ради игры – это требует очень большой решимости. Даже для такого геймера, как Морозная ночь».